Глава 66. Пятница, 2 ноября 2018 года. «Поверить не могу. Этот ублюдок все время водил нас за нос», — простонал Чема. Его глаза блестели от слез. Систеро нечем было возразить. Журналист дал им 1001 повод для подозрений, и они не сидели сложа руки, но он всегда опережал их. «Аймар Берассарте прекрасно попадает под нарциссический характер, который мы приписываем убийце с тюльпаном», — заметила Сильвия. Было ясно, что она права. Журналист с радио Герника — идеальная кандидатура. Он хорошо скрывался, но, к счастью, теперь он допустил ошибку благодаря своей любви к социальным сетям. «Я не хочу исключать другие варианты», — сказала Систеро. «Фотография делает его главным подозреваемым, но он мог ее от кого-то получить. Посмотрим, сможет ли Айтор что-нибудь выяснить». «Тогда зачем он удалил ее сразу же после публикации?» — возразила Сильвия. Чема щелкнул языком. «Клянусь, если этот мерзавец что-нибудь сделает с Хулией, я убью его», — прорычал он. Систера отвела взгляд. Ей было неловко видеть его в ярости. Что случилось с флегматичным Чемой, поборником тонких методов Интерпола? «Жаль, что он их не защитил», — пробормотала Систера, указывая на чертополох, висевший на двери фермы. «Мы поймаем этого подонка», — заявил Чема, изучая следы на гравии. Он внимательно осматривал местность, делая подробный набросок в уме. И Систера знала, что он им пригодится. Пусть сержант плохо воспринимает приказы, но никто лучше него не разбирается в таких вещах. «Анна Систеро», — сказала она, прижимая телефон к уху. Тот только что завибрировал в кармане. «Аймара Берассарте нет в Урдайбае», — не теряя времени, сообщил Айтор. «Он взял длинные выходные и уехал». Систера негромко выругалась. «Куда он собирался? Мы должны немедленно найти его. У вас есть его номер мобильного?» «Я уже звонил. Он вне зоны доступа. Коллеги говорят, что он отдыхает в Пиренеях». Систера фыркнула и повернулась к Чеме. «Какое совпадение! Журналист в Пиренеях, и у него не ловит телефон». Щелкнув языком, Чема покачал головой. «Готов поспорить на что угодно, что этот ублюдок сейчас менее чем в 10 километрах отсюда. Отправь кого-нибудь к нему домой и объяви его в розыск. Хочешь, поеду я». Систера удивила активность Чемы. Он впервые явно выразил желание подчиниться. Похоже, исчезновение Хулии убедило его поступиться принципами. «Нет, не уходи. Я хочу, чтобы ты был рядом, Чема. Мы пошлем патруль», — решила она и передала приказ Айтору. Затем убрала телефон в карман и присела рядом с напарником. «Что, по-твоему, здесь произошло?» Чема вытянул руку и дотронулся до борозды на гравии. Они были без сознания, когда он притащил их к машине, припаркованной здесь. Тут явно видны следы от двух ботинок, и чуть в стороне еще два. Я убежден, что это большая машина, внедорожник или даже фургон. Систера представила описанную им картину. У нее не было никаких возражений. Именно так все и произошло. «До сих пор он не оставлял в заложниках ни одну из своих жертв», — заметила она вслух. «Наталью и Чаро убили в течение часа с момента похищения. С Арасели все случилось мгновенно, а в случае с Галисийкой даже не было личного контакта. Возможно, у него нет места, где он может кого-то спрятать». «Или ему это не нужно, потому что он просто хочет их убить», — возразил Чема. «Черт, Хулия! Кто ее просил лезть в логово ко льву?» Обе версии могли быть правдой, но это сейчас не имело значения. Главное, им нельзя терять времени. «Нужно расставить патрули на всех дорогах в районе. Пусть осмотрят каждую машину. Я не знаю, чего ждут наверху и почему вся полиция страны Басков еще не на ногах».